Оглянуться, пригнуться не успела, популярность как буря налетела, мое юное тело полстраны захотело. Боже, как это все мне надоело. Что ни слово, то вода подвести, что ни осеп, то руки не на месте. Сердце требует мести, даже лет через 200. Это время я не забуду. Топ-модели завидуют карьере, опасаются жены миллионеров.